«Эф-эф, совсем паучихвостки», — фыркнул Рюта. «Знаю. Более того, у меня уже есть результаты. Чего? Только не говори мне, начало массировать переносицу Энка, что ты все-таки написал эротику со мной в главной роли». Почти очевидно, Рюта за самодовольным видом пытался скрыть неуверенность. «Я написал первые несколько глав и без вас, конечно, Синси. Почему без меня? Вот и пойми, этих женщин вроде только что была недовольна тем, что такая книга могла появиться, а вот теперь уже возмущается, что не появится. Естественно, потому что я вас слишком сильно уважаю, Синси». Проникновенно воскликнул Рюта. Слишком проникновенно. Складывалось впечатление, что он сейчас просто-напросто заржет. Ясно, в глазах Анка сверкнул недобрый огонек. «Мне кажется, нам с тобой надо продолжить нашу практику использования ядов». Услышав это, Ямонок мгновенно растерял всю свою веселость. Даже побледнел слегка, или не слегка. Уже поднявшийся и почти весело скачущий по палате больной, казалось, вдруг вспомнил, что он больной. Остановился, стал медленно заваливаться на бок, явно теряя сознание. Только быстрая реакция Джирай спасла паренька от позорного удара об пол. Однако стоило Саннину схватить Ямонаку, как он тут же почувствовал, что дело плохо. Белый больничный халат стал быстро окрашиваться красным. Открылась не очень хорошая рана на боку больного. Мальчик явно чувствовал себя плохо, но не хотел обижать друзей, вот и изображал активность. Дошло до Джирай. «Вот поэтому я и ненавижу работать с детьми». Непредсказуемые мелкие спиногрызы. В палате поднялась суета. Однако спустя пару мгновений и одного единственного рыка со стороны Анка, все быстро успокоились и поспешно покинули палату. Вместо них к больному спешили врачи. Джирай остался с мальчиком. Понадобилось почти полчаса, чтобы привести Ямонаку в порядок, и они, наконец, остались наедине. «Пока ты спал, я изучил печать у тебя на животе», — отбросил маску идиота Жаби Саннин, после того, как осознал, с чем ему придется иметь дело. И, Рюта, казалось, не был обескуражен. Смотрел внимательно, напряженно, но спокойно. Он явно доверял суждениям собеседника, хоть и волновался за результат. Она сложная. На несколько секунд в палате повисла тишина. Потрясающе, с убийственной серьезностью, и даже с каким-то благоговейным восторгом, покачал головой Ямонака. «Вы так быстро сумели это понять, как и ожидалось от...» «Заткнись», — спокойно осадил мальчишку Джирая. «Твоя печать и вправду сложная. Изменить ее, разобраться во всех блоках невозможно, даже если бы мы не были ограничены во времени». Рюта поморщился, кивнул. «Только идиот считает, будто фуин-дзюцу, это просто. И дело тут не только в том, что искусство печати требует филигранного контроля чакры, немалых ее объемов и глубоких знаний. Все дело в индивидуальности. Каждая отдельная печать, по большому счету, это произведение искусства. Даже каждая кибакуфуда, взрыв печати, которые есть в арсенале у каждого чуннина, несмотря на массовое производство, чуть-чуть да отличается от своих товарок, расположенных рядом. Более того, разные мастера могут начертить совершенно разные символы, получая практически одинаковый эффект. Верно и обратное, один и тот же символ, начертанный разными людьми, вовсе не обязательно приведет к одинаковому результату. И это простая печать. Что уж говорить о таких сложных шедеврах, как фуин по запечатыванию биджу в теле. В таких условиях, лезть в чужую работу могут позволить себе либо сумасшедшие, либо очень уверенные в себе люди. «Блоков в твоей печати довольно много», — мрачно продолжал Джирая. «И я понимаю назначение лишь некоторых из них». Рюта спокойно кивнул. Он не паниковал, не истерил, не смотрел жалостливо, ожидая от легендарного Джирая чуда. Надо сказать, Саннину начинал нравиться этот спокойный и рассудительный пацан. «У меня есть некоторые записи матери», — произнес Ямонака, не меняя тона. «К тому же есть данные по моим собственным экспериментам». «О!» — выгнул бровь Джирая. «Уже получил за них от учителя Цунади самы», — спрятал взгляд мальчик. Саннин усмехнулся, подождал пару секунд, размышляя, стоит ли ободрить паренька, или лучше повременить. «У меня есть несколько идей», — все же решился он. «Правда, они требуют некоторой подготовки». «Понимаю», — кивнул Рюта, не в силах скрыть промелькнувшие надежды в голосе. «На данный момент нам надо уменьшить потребление чакры». «Югита, да, ее же так зовут, ага. Так вот, нам надо сохранить как можно больше ее чакры в твоем теле. Полностью остановить потребление мы не сможем, но свести к минимуму, думаю, возможно. Мне нужно будет сделать кое-какие расчеты». «Хорошо», — обрадовался мальчик. «Ничего хорошего», — покачал головой Джирая. «Придется накладывать мою печать поверх твоей. Это очень опасно. Раз, и ты совсем потеряешь связь с Югита-чан и со своим Биджу. Два, то есть, да, использовать силу Джинчурики у тебя не получится. Впрочем, я оставлю для тебя лазейку, и ты сможешь пробиться силой, если будет необходимо. Но в этом случае, чакра Югита будет разом потрачена почти полностью». «Понимаю», — после небольшой паузы кивнул Рюта. «Хорошо», — Джирая глубоко вздохнул, натянул на губы веселую усмешку. «А теперь отдыхай, я подготовлю печать через пару дней. Постарайся к этому моменту прийти в наилучшую форму». Стоит отметить, что Жабьева Саннина не зря называли одним из лучших специалистов по фуэн-дзюцу в мире. Благодаря его превосходной работе, Рюта сумел встать в строй как раз вовремя, как раз к тому моменту, когда Анка сообщила, что записала команду 11 для участия в экзамене на звание Чуннина. «Торопитесь куда-то, Мика-сама, эту улыбающуюся рожу бывшая химиха Шигаки, должно быть, ненавидела больше всех, за исключением того, кто выдавал себя за ее сына, конечно. Если выдавал, чтобы заставить себя додумать последнюю мысль, пришлось приложить колоссальные усилия. Любая мысль о новом носителе двухвостой вызывала лютую ненависть, которую разум Мика объяснял тысячами причин. Найти среди них истинную было очень сложно, хоть бывшая Хими и старалась изо всех сил. «Ты опоздал», — постаралась скрыть враждебность в голосе женщина. «Что-то случилось, Кабута-кун?» Светловолосый очкарик улыбнулся своей самой мерзкой улыбочкой. «Нет», — он покачал головой, — «просто выбираться из Конохи стало сложней. Власти подняли уровень безопасности». «Это и неудивительно», — вздохнула Мика. «Международный экзамен на носу, как-никак». «Ага», — Якуши на секунду залюбовался прекрасным профилем собеседницы, но быстро взял себя в руки. «Говорят, в этом году прибудут аж 2 каге. «О», — выгнула тонкую бровь женщина. «О прибытии Казекаге мы и так знали, а кто второй?» «Правительница скрытого тумана решила почтить новых союзников своим присутствием», — усмехнулся Кабута. «Это не помешает планам Орочимару сама», — нахмурилась Мика. «Нет», — очкарик продолжал украдкой любоваться бывшей принцессой и изучать ее реакцию. «Все уже продумано, и мы внесли в план кое-какие изменения. Ваша роль никак не поменяется, Мика-сама». «Поняла», — Хашигаки кивнула. «Тогда удачи там, Кабута-кун». Якуши поклонился, скрывая лицо под капюшоном. «Когда прибудет Орочимару-сама?» Кабута впервые увидел хищную усмешку женщины, и от этой усмешки ему вдруг стало жутко. «А ты уверен, что он уже не прибыл?» Глава 6. Падающие лепестки. Часть 1. «Знаете, я тут решил, что этот ваш путь шиноби мне не подходит», — скучающе заявил Рюта, шагая мимо высокой ограды, которая тянулась вдоль полигона 44, в простонародье называемом просто «лес смерти». «В смысле?» – насторожился Хаку. «Так это», – тяжело вздохнул Рюта, убедившись, что завладел вниманием родной команды, включая любимого сенсея. «Думаю, у меня нет выбора, кроме как просто отбросить желание стать ниндзя. Мне вчера Ирука-сенсей очень доходчиво объяснил, что этот путь не для меня». «Чего?» – Анка округлила взгляд, пытаясь представить, что такого мог сделать ее ученик, чтобы довести всегда внимательного к молодежи и руку до такого состояния. «Ага», — состроил важную мину Яманака, всем своим видом демонстрируя удрученность. «Прямо так и сказал». Ребята аж встали, как вкопанные, и Рюта автоматически сделал несколько шагов вперед и опередил всех, неожиданно оказавшись впереди всей группы. Осознав проблему, он остановился, обернулся и, состроив страдальческое выражение лица, начал объяснять. «Стою я вчера, значит, на макушке статуи второго, думаю о своем желании стать сильнейшим ниндзя, и, как всегда по утрам, мочусь сверху на резиденцию Хокаге». Яманака выдал театральную паузу, любуясь выражениями их лиц, но, прежде чем друзья и Митараши успели оправиться от шока, продолжил, стараясь сдержать рвущийся наружу хохот. И тут откуда-то крик и руки сенсея. «Эй, парень, чем ты занимаешься?» «Ну, я в ответ, иду своим путем шиноби». Тут снова голос и руки Самы, переходящий в визг. «Прекрати немедленно». «Ну, а если он говорит, ауч, учитель, больно?» Анка сунула мальчику кулак под нос, сразу после отвешенного подзатыльника. «Ты меня когда-нибудь доведешь своими шуточками?» Рюта картинно обиделся, отвернулся, краем глаза наблюдая за хихикающими друзьями. Не слишком изобретательная шутка разрядила напряженную атмосферу, которая воцарилась в команде после первого тура международного экзамена на звание Чуннина. До начала второго еще было несколько минут, и сейчас Анка, которая, несмотря на свой статус главной на этом этапе экзамена, не забывала об обязанностях сенсея 11-й команды, вела своих подопечных к одному из входов в, так называемый, лес смерти. Что сказать, пока экзамен проходил без особых сложностей. Первый тур для команды 11 оказался легкой прогулкой, прежде всего потому, что Рюта еще за пару дней до экзамена, используя свой статус ученика Анка, пробрался в вотчину Марина и Бики и тупо подсмотрел все вопросы и ответы. Мальчик был уверен, что старшие шиноби прекрасно знали о проделках Яманаки, но предпринимать ничего не стали. Возможно, решили, что это тоже способ пройти первый тур. Единственной сложностью оставался тот самый 10-й вопрос. Однако, будучи абсолютно уверенными в своих ответах, ни у кого из 11-й команды не возникло даже мысли покинуть экзамен. 7-я команда, кстати, получила такой же нечестный бонус. Были, правда, некоторые проблемы с Сакурой, которая порывалась рассказать обо всем учителям, однако авторитет Саски и Наруто победили, и Роза волосая со скрипом, но согласилась не делать глупостей. Рюта хотел также помочь команде Куринай, но Юхи лично пообещала парню все кары небесные, если он позволит себе такое. Ина, с другой стороны, никакой помощи от своего двоюродного брата не получила, хотя бывший Хашигаки очень опасался, что Сакура проболтается своей подруге, и тогда блондинка может серьезно обидеться. А это, в свою очередь, могло бы создать определенные неприятности, а могло и не создать. Так или иначе, в результате всех этих телодвижений, никакого колоссального давления, о котором рассказывала мать в своих сказках, Рюта не ощутил. Кроме того, он знал о 10-м вопросе, хоть и пребывал в сомнениях, вдруг все же что-то изменилось. Однако все прошло очень легко, и первый тур остался позади. А дальше было представление, устроенное Анка, лица кандидатов на звание Чуннина, наполненные страхом, все, как в сказках. Эта часть не менялась никогда, видимо, рассказ о Митараши когда-то произвел сильное впечатление на Мика, где бы она этот рассказ не слышала. А вот переодетого Орочимару Рюта не почувствовал, да и в конфликт ни с кем Анка не вступала. Так что вычислить змеиного Саннина у Яманаки так и не вышло. Несколько раз мальчик порывался рассказать Хокаге или Цунаде о надвигающемся вторжении со стороны Сунэята, однако так и не сумел подобрать слов. Никаких доказательств у него не было, не мог же он пересказывать сказки, рассказанные ему в детстве матерью. Поэтому приходилось ограничиваться тем, что у него плохое предчувствие, а это, конечно, веским аргументом в разговоре с властьимущими служить не могло. Цунаде, после неопределенных намеков со стороны мальчика, обещала сделать все возможное, однако, судя по всему, особо не переживала, в конце концов, у нее были свои заботы в виде новой семьи. К Хирузину вообще с подобными предчувствиями приходить было опасно, а Шимуре Рюта не доверял уже сам. Мать говорила, что именно он устроил грядущее вторжение в Коноху, чтобы убить третьего чужими руками, однако эта часть менялась от раза к разу, так что, очевидно, Мика вовсе не была уверена, так что бывший Хашигаки решил не рисковать. С другой стороны, практика показывала, что служба безопасности Конохи и так работает на пределе своих сил. Может и можно было сделать что-то еще, но Рюта таких способов не знал, так что ему оставалось только восхищаться действиями Данзай Хокаге. Ладно, отвлекла ученика от мрачных мыслей Энка, остановившись перед массивными воротами в дальнем конце полигона. Других команд поблизости не наблюдалось. Отсюда вы отправитесь в лес смерти. Ребята остановились и в ожидании уставились на своего наставника. Спустя секунд 5, та занервничала. Или сделала вид, будто занервничала. Что, не считайте нас за идиотов, сенси, выдохнул Хаку. Нам ни к Биджу не сдался этот экзамен, поморщился Кагуя, не глядя на наставника и с любопытством изучая лес смерти, раскинувшийся перед ними. Если бы нас хотели повысить, давно бы повысили. Особенно Рюта, учитывая количество выполненных вместе с вами заданий. Указанный паренек выгнул бровь, но ничего не сказал. Значит, подхватил меж тем эстафету Хаку, мы на этом экзамене нужны для чего-то другого. Например, девушка подняла уголки губ, пытаясь скрыть довольство догадливостью своих учеников. Понятия не имею, пожал плечами Юки. Может, защита последнего из Учихи Джинчурики Девятихвостого? Думаю, этих защищает половина состава Анбу. Покачал головой Рюта. Мы там не особо к месту. Хе-хе, Митараши улыбнулась, но ни подтверждать, ни опровергать информацию о защите седьмой команды не стала. Вы были записаны на этот экзамен только как внештатные сотрудники службы безопасности. Ребята продолжали молчать, и Анка начала объяснять. В этом году на экзамен приехало очень много чужаков. Ее голос звучал так, словно она жаловалась. С одной стороны это хорошо, с другой, куча потенциальных неприятностей. Мы не можем уследить за всеми, людей просто не хватает. Она и вправду жаловалась. Просто жаловалась. Может, хотела выговориться, может, чтобы ее, наконец, хоть кто-то пожалел. А может, проверяла реакцию всей еще не очень благонадежных ребят, которых некоторые до сих пор подозревали во всех смертных грехах. Корень-то уж наверняка. Короче говоря, осознав, что ученики не прониклись сочувствием к любимому сенсею, разозлилась Анка. Ваша цель – штурмовой отряд Искири, всего 12 человек. На время экзамена разделены на 4 команды по стандартам Канахи. Конечно, как только войдут в лес смерти, эти ребята пошлют к Биджу все это разделение и будут действовать вместе, как привыкли. Нам не нужны неприятности, так что ваша задача – присмотреть за ними. И я, конечно, рад, что вы так высоко оцениваете наши способности, сенси, осторожно проговорил Хаку. Однако, слаженный отряд, все члены которого, возможно, давно переросли уровень Генина, даже для нас утихомирить их будет непросто. Никто не говорит про утихомирить, поморщилась Анка. Дадите стандартный сигнал, если вдруг что-то пойдет не так, и все. Ясно, Рюта кивнул. Естественно, о задачах второго этапа можете забыть, пожала плечами Митараши. Остальные, как известно, получили по одному свитку, земли или небес, и их целью будет получение второго, парного. Вы же получите оба свитка сразу. Синси протянула ученикам два скрученных кусочка бумаги, пропитанной чакрой. Ясно, повторил Яманака, засунув свитки в сумку на бедре. Еще что-нибудь? В принципе, нет. Просто, будьте осторожнее там, ладно? Я не смогу за вами присматривать. Не переживайте, Синси, ясно улыбнулся Хаку. Что там вообще может случиться? Ворота закрылись за спинами 11-й команды, и выражение лица Юки мгновенно изменилось. «Ну?» – спросил он, требовательно повернувшись к Рюта. «Что будем делать?» Яманака сначала поморщился, потом нахмурился, потом неопределенно дернул плечом, но так ничего и не сказал. «В каком смысле?» Пришел на помощь к другу Кимимора. «Вроде же, все ясно. Место, откуда стартовала ближайшая к нам группа Искири, известно. Так что мы просто идем туда и следим за ними, пока. Я не про это», — злобно перебил друга Хаку. Кагуя моргнул. «А про что? Ты не обратил внимания, кто был рядом с Мизукаге?» Кулаки Юки сжались, зрачки сузились от ненависти. Очевидно, Кимимора было просто плевать на такие мелочи, они его не интересовали от слова совсем. А Миури Ринга, вновь поморщившись, пояснил другу Рюта. «Там была она, именно». Хаку яростно кивнул. Кагуя снова заморгал, помолчал пару секунд, а затем спросил, и что с того? Нет, конечно, он помнил, кто такая Амиури Ринга. Знал он и о роли, которую она сыграла в жизни Мамоичи Забузитиру Мимей, нынешней Мизукаге. Однако какое отношение это все имеет к текущей ситуации, искренне не понимал. Хороший вопрос, выдохнул Яманака. На несколько мгновений Юки, казалось, лишился дара речи, растерянно переводя взгляд с одного друга на другого. «Что вы имеете в виду, ребят?» Не выдержал он, наконец. «Это же та самая тварь, которая убила нашего бусенсея». Настал черед морщицы Кимимора. Он Забузу никогда своим сенсеем не считал. Прежде всего потому, что тот ничему толком конкретно его не обучал. Да, с ним было комфортно, но доверие Кагуи и Мамоичи заслужить так и не сумел. А еще спокойный и рассудительный характер Кимимора позволял ему не зацикливаться на таких бесполезных вещах, как месть. Ранила, поправил товарища по команде Рюта, не убила. Цунади-сан сказала, что Бусинси, скорее всего, выжил бы, если не усердствовал в своих тренировках. Ранила, ядовито передразнил друга Хаку. Если бы не эта рана, он был бы жив. Рюта вздохнул, беспомощно взглянул на Кимимора. Тот пожал плечами. Сам Яманака вряд ли бы сумел объяснить, что он сейчас чувствует. Мальчик успел сильно привязаться к Забузе, но благодаря поддержке ближайших друзей, Цунади и ее семьи, а также постоянной занятости на миссиях, тоска и грусть притупились настолько, что он ощущал их словно через толстую толщу воды. Приходилось прилагать определенные усилия, чтобы вызывать в себе эти самые тоску и грусть, что Рюта чувствовал, было как-то совсем неправильно. Поэтому сейчас мальчик не ощущал ничего, кроме раздражения. Причем раздражение это было направлено отнюдь не на Амири, а на Хаку, что стоял напротив, и во взгляде которого растерянность и непонимание понемногу уступали место злости. Вот, значит, как, да, чувствовать неприкрытую агрессию, исходящую от всегда мягкого и нежного Юки, было очень непривычно. Вы что, просто забудете об Усинсии, оставите его неотомщенным? Ладно, Рюта тяжело вздохнул. И что ты предлагаешь? Напасть на Ринга посреди Конохи и сдохнуть от клинков СБ Листа и Тумана, не говоря уже о Мизукаге, сила которой, как я слышал, далеко не мала? Не знаю, воскликнул Хаку. Придумай что-нибудь, ты же умный. Яманаке захотелось рассмеяться другу в лицо, но он ограничился кислой улыбкой. Кагуя фыркнул. Юки же, осознав, как прозвучали его слова, опустил голову. «Я не верю, что ничего нельзя сделать», — произнес он, наконец. На этот раз его голос звучал куда спокойнее. «Я тоже не верю», — в очередной раз громко выдохнул Рюта. «Но прямо сейчас, даже если у нас и будет шанс...» «Нет, не так, шансов у нас не будет точно. Однако, мы можем создать подобный шанс. По крайней мере, попробовать». «Да, но даже если такая возможность и предоставится...» Не обратив внимания на радостный вскрик Хаку, продолжал Яманака, нужно все очень хорошо обдумать. Я не уверен, что нам стоит рисковать своим будущим в Конохе ради мести. На самом деле, в это мгновение Рюта чувствовал себя очень странно. Он не ощущал в себе желания мстить за Бусинсия, а вот за мать свою был готов отомстить кому угодно. Даже если его маму обидели до его рождения. Это было странное чувство, но ничего с этим он поделать не мог. Почему-то... Из-за этого Рюта чувствовал себя не очень хорошо, особенно перед Хаку. Хорошо, Яманака быстро огляделся по сторонам. Давайте, подумаем об этом позже. А сейчас, лучше поспешить. Да, ага. Глава 7. Падающие лепестки. Часть 2. Конец третьей арки. Перед глазами Рюта маячила весьма привлекательная попка. Она была округлой, симпатично подпрыгивала при каждом движении, приковывая к себе взгляд, а также была способна усладить взор любого человека мужского полу нормальной ориентации. Поэтому тот факт, что эта попка принадлежала парню, Рюта находил весьма смущающим. Бывший принц Хашигаки прочел много медицинских книг, и поэтому знал, что у него наступил тот самый период, когда подросток начинает обращать внимание на противоположный пол. Вообще, наступил он гораздо раньше. Просто усиленный режим тренировок и смертельная занятость выбивали все неуместные фантазии из головы молодого шиноби. Но в последние пару месяцев, когда довольно большой период времени Рюта оказался предоставлен самому себе, ибо восстанавливался в больнице, образы, типичные для любого подростка его возраста, вернулись. Конкретно сейчас, перед мысленным взором Яманаки маячила худенькая фигурка, на которую он обратил внимание с первой же встречи. Рюта покачал головой, отгоняя ненужные мысли. В два прыжка догнал Хаку, скачущего по веткам чуть впереди. Ощущая какую-то иррациональную досаду, из-за собственных фантазий, которые с недавних пор стали отвлекали его от действительно важных дел слишком уж часто, парень решил хоть как-то отомстить другу, чьи совсем не мужественные формы и были виноваты в возникновении тех самых неуместных мыслей. «Слышал, тебе... как Генину, выделили новую комнату в общежитии». Пытаясь скрыть усмешку, заговорил он. Хаку помрачнел, бросил подозрительный взгляд на друга, но тот состроил самое невинное выражение лица, на которое только был способен. «Надо, кстати, отметить это», — продолжал Яманака, всем своим видом демонстрируя лишь легкую заинтересованность, а не злорадство, из-за которого удержать рвущуюся наружу усмешку становилось все сложнее. «Мы-то с Кимимора комнат пока не получили». Это было правдой. По сути, весь состав 11-й команды считались клановыми, комнаты им были положены лишь формально и только после того, как все остальные будут распределены. Все равно большую часть времени дети аристократии проводили в собственных кварталах, тренируясь со своим ближайшим окружением и постигая тайны принадлежащего им генома. И то, что Хаку с Кимимора к клану Синджу, к которому их формально приписали, не относились никоим образом, не играло ни малейшей роли. Однако политика третьего, а точнее совета, которая подразумевала постепенное уравнивание в правах клановых и неклановых шиноби, привела к тому, что и тем и другим предлагалось выдавать комнаты в общежитиях. Конечно, никто не мог заставить детей в этих комнатах жить, однако некоторые отщепенцы, которые имели какие-то свои взгляды на собственный жизненный путь, такими нехитрыми манипуляциями отделялись от опеки своих кланов и с легкостью становились частью сил корня. Стоит отметить, что в абсолютном большинстве случаев подобные комнаты просто пустовали и через некоторое время сдавались ушлыми комендантами в качестве съемного жилья. Так или иначе, неповоротливые шестеренки бюрократического аппарата Канахи в очередной раз провернулись, и в какой-то момент Хаку пришло уведомление о том, что он может вселиться в комнату в одном из многочисленных общежитий для шиноби скрытого листа. Странным было то, что обычно весьма общительный Юки этой новостью с друзьями не поделился, и, узнавший обо всем от подвыпившей Энка, Рюта очень заинтересовался причинами такой скрытности. Поэтому, ведомый любопытством, тихонько наведался к пустующую комнату лучшего друга. Больше вопросов, почему Хаку не хотел никому рассказывать о своем новом жилище у бывшего Хашигаки, не возникало. «Ну и кто тебе рассказал?» — хмуро спросил Юки, краем глаза наблюдая за сосредоточенным лицом друга. «О получении тобой комнаты?» — состроил очередную невинную рожу Рюта. «Синси, конечно. Она, когда выпьет, только и говорит о твоих Илики Мимора успехах». Хаку поморщился, отвернулся. Явно хотел промолчать, а потом, очевидно, осознал, что так будет еще подозрительнее, поэтому нехотя произнес: «Да не нужна мне эта комната, я же у Цунади сам и живу». «Не согласен», — очень вовремя вступил в беседу Кимимора, с легкостью догоняя друзей. «Дополнительный угол никогда не помешает, особенно нам, которых до сих пор некоторые считают недостаточно лояльными». Все трое поморщились, переживая болезненные ощущения от осознания того, что им, вероятно, никогда не стать своими в Канахе, но Рюта не дал разговору свернуть ни в ту сторону. «Кимимора прав, ты должен оставить эту комнату за собой». «Нет, но почему?» — все еще давя внутреннюю усмешку, вопрошал Рюта. «Нам действительно, она розовая», — выпалил, наконец, Хаку. «Все, стены, кровать, занавески, даже белье, биджу его задери, розового цвета». Кимимора чуть не споткнулся во время очередного прыжка, но быстро восстановился. Прыснул в сторону, что, в его случае, означало получасовой хохот, с катанием по полу, удерживаясь за живот. «Ау!» – произнес Рюта, колоссальным усилием воли, стараясь не заржать. «Ну, уверен, ты найдешь решение. Все принцессы находят». Кимимора захихикал, что, кажется, случилось с ним впервые вообще за все время их знакомства. По крайней мере, Рюта вот так навскидку такого искреннего хихиканья со стороны Кагуи вспомнить не смог. А вот на лице Хаку все больше проявлялось осознание. «Ты знал», — вдруг заявил он, — «с самого начала знал, что мне дали такую комнату. Ты, эй, спокойней, принцессам не подобает злиться. Ах, ты!» — Рюта ускорился, избегая попытки друга схватить его за ткань куртки, кинулся прочь. При этом не смог удержаться от хохота, прекрасно зная, что его смех сейчас звучит исключительно мерзко, просто потому что задумывался таким. Однако резкий удар от Кимимора, прижавшего их с Хаку к земле с поразительной легкостью, заставил хохот умереть, так и не успев толком разнестись по окрестностям. «Тихо», — Кагуя был убийственно серьезен, так что эта серьезность также передалась и друзьям. Беловолосый подросток коротко кивнул в сторону ближайших деревьев, откуда едва доносились звуки не слишком сдерживаемых криков. Судя по всему, это были просто словесные оскорбления. Обычная накачка подростков перед битвой, пока большинство из них были слишком молоды, чтобы ударить тихо и без предварительной подготовки. Рюта мгновенно выскользнул из-под хватки друга, змеей скользнул в сторону голосов. Хаку с Кимимора как-то сами собой очутились в кроне деревьев, причем листьев на тех деревьях почти не было. Однако скрывались воспитанники Анка с удивительной ловкостью. Между тем, казалось, что на поляне бой уже отгремел. Пятна крови и воронки от использованных техник, труп медведя, явно ненормальных размеров, разорванного пополам, а также окровавленные и совершенно безжизненные тела двух шиноби, судя по протекторам из скрытой травы, да красноволосая девчонка с ужасом прижавшаяся к стволу дерева, свидетельствовали об этом вполне отчетливо. Правда, как выясняется, не успев стать смертельным полем боя для одной битвы, небольшая полянка тут же готовилась стать полем боя для второй. «Мы гнались за этими слабаками из травы с самого начала», — с претензией на крутость говорил высокий темнокожий мужчина, с протектором скрытого тумана на лбу. Позади него расположилась вся группа Искери, успевшая собраться в единый кулак до того, как 11-я команда успела их настигнуть. Хотели, чтобы тот медведь их сожрал, и нам бы даже не пришлось марать руки. Вы протянули руки не к своей добыче. Напротив целого десятка явно опытных шиноби стояли всего трое. Точнее, даже казалось, что группе из скрытого тумана противостоял всего один подросток в странной одежде с коротко стриженными красными волосами. Остальные двое, носящие протекторы Суны, всего лишь прикрывали своего товарища, осознанно отдавая ему полное лидерство в предстоящем столкновении. Рюта узнал его с первого взгляда. Мама много рассказывала о Джинчурике Однохвостого, будущем Казекаге, лидере союза шиноби, мудром учителе, прекрасном воине и просто милом пареньке по имени Гаара. Хотя столь сильные изменения его характера под влиянием Наруто всегда казались тогда еще совсем мелкому принцу Хашигаки неправдоподобными. Однако это были сказки, так что мальчик не обращал на все эти несоответствия никакого внимания, наслаждаясь историей, которую мама очень умело рассказывала. И вот очередной герой этих сказок стоит прямо перед ним. Гаара производил впечатление, несмотря на небольшой рост, общая проблема всех джинчурики, что ли. Он казался огромным из-за почти ощутимой ауры силы и безумия, клубящейся вокруг него. Очевидно, что шиноби скрытого тумана это чувствовали, но не демонстрировали ни капли страха, что говорило об их, несомненно, высоком уровне. Мы начали действовать первыми, попыталась вразумить противников высокая, почти ослепительно красивая блондинка, стоящая чуть позади Гаары. Это, должно быть, сестра Джинчурики Однохвостого, Тимари. Не наша вина, что вы тормозили до последнего, не ваша, удивительно покладисто согласился парень из Киригакури. Однако отряд гончих тумана еще ни разу не упускал свою добычу, и я не собираюсь, добыча. Губы Гаары согнулись в абсолютно безумном оскале, так что даже лидер отряда Кири прервался и быстро отскочил назад, осознав, что битва вот-вот начнется. Честно сказать, ни за какую из сторон Рюта особо не переживал. Более того, был очень рад сложившимся обстоятельствам. Начнем с самого очевидного. Гаара, сын гребаного Казекаге. А значит, и следить за ним будут Анбу с куда большими полномочиями, чем у него, внештатного сотрудника службы безопасности Конохи. Это автоматически снимало с плеч 11-й команды огромную долю ответственности. Ну, а во-вторых, если носитель Шукаку поубивает всех шиноби тумана, то и проблем у Рюта и его друзей не останется никаких. Между тем, на поляне потоки чакры демона вырвались из тела невысокого красноволосого мальчишки, и вокруг него закружился песок. Гончие тумана рассредоточились, умело взаимодействуя друг с другом, но провести атаку не успели. Гаара атаковал первым. Острые песчинки ринулись в сторону врагов Джинчурики, однако наткнулись на барьеры из воды и земли. Две громадные силы столкнулись, и, какое-то мгновение казалось, что сила Однохвостого демона просто проломит эту хлипкую защиту, даже не заметив, однако стена из воды и камня выдержала. Отряд скрытого тумана огрызнулся несколькими мощными техниками, вовремя уклоняясь от ярости Джинчурики и неуверенных атак его брата и сестры. Рюта покачал головой, наблюдая за разворачивающейся перед его глазами сценой. Киригакури играла честно. Никто из гончих не демонстрировал способности выше уровня Чуннина, однако их взаимодействие было на какой-то почти недосягаемой высоте. И пусть каждый из них явно был слабее, чем Джинчурики Однохвостого или его напарники, но вместе они явно ничем не уступали и даже на порядок превосходили мощь команды из Суны. Любая атака шиноби из скрытого песка разбивалась об стены из воды и земли, которые, казалось, сами собой вставали на пути их техник. Как-то так получалось, что Тимари и ее брат-марионеточник, имя которого Рюта благополучно позабыл, никак не могли помочь Гааре, а тот все больше отдавался собственному безумию. Его атаки становились все мощнее, но и все хаотичнее. Он щедро расходовал чакру, рискуя задеть собственных напарников. Гончие же продолжали действовать четко и слаженно, и такая стратегия явно приносила результаты. Так, к примеру, Тимари и марионеточник уже получили несколько неприятных ран, в то время как никто из представителей скрытого тумана еще серьезно не пострадал. Битва приобретала все больший масштаб, и Рюта вдруг обратил внимание на девочку из травы, что осталась на том же месте, не в силах даже пошевелиться. Каким-то чудом ее еще не задели техники сражающихся шиноби, хотя было очевидно, что долго она не протянет. Девчонка была ранена, хоть и не серьезно, но все же, двигаться, очевидно, могла, но, скованная ужасом, даже не пыталась. Разглядывая ладную фигурку и очень красивые глаза молоденькой кунайчи, Яманака, следуя какому-то собственному порыву, решил ее спасти. Скажем прямо, во всем были виноваты гребаные гормоны. Будь на месте более чем привлекательной кунаичи из травы, какой-нибудь сморщенный старик, то Рюта бы даже в голову не пришло его спасать. Однако тут ему захотелось поиграть в героя. Была у Рюта такая неприятная черта еще с детства, которую он так и не сумел изжить. В следующий миг он уже был за спиной миленькой красноволосой девчонки, безо всяких церемоний зажал ей рот и тихо утащил брыкающееся в ужасе тело подальше в заросли. А там его и его Ношу уже поджидали друзья. «Ну и зачем ты сунулся туда?» Судя по хмурому лицу Кагуи, он явно не одобрял героических порывов друга. Однако острый локоть Хаку, пришедшийся ему по ребрам, заставил того проглотить следующие слова, касающиеся личности спасаемой. Не обращая внимания на этого грубияна, обратился к девушке мальчик. Яманаке вдруг пришло в голову, что когда Юки делал такое лицо и улыбался столь мягкой улыбкой, его просто невозможно было отличить от девушки. Очень красивой девушки, стоит заметить. Его, кстати, зовут Кимимора. Меня, Хаку, а твоего спасителя, Рюта. А к тебе как обращаться, Ка? Карин, слегка запинаясь, ответила кунаичи из травы, почему-то обильно покраснев, глядя на лицо ледяного принца Академии Конохи, что склонился над ней. У нее рана в боку, поморщился Рюта, мысленно тяжело вздохнув и пытаясь запихнуть откуда ни возьмись взявшуюся зависть к другу, внешность которого позволяла охмурять девчонок пачками и не только девчонок. Если честно, у меня в аптечке есть инт-пакет, займись этим, хорошо, почему я? Брови Хаку подпрыгнули вверх, абсолютно очаровательно, потому что я, благородный принц, который спас милую девушку, что автоматически превращает ее в принцессу, наставительно поднял палец Рюта, придав голосу таких интонаций, словно делился вселенской мудростью. А за принцессами должны приглядывать другие принцессы. Ах ты! Хаку злобно глянул на друга, но сумел сдержать себя, понимая, что неподалеку идет бой не на жизнь, а на смерть, и привлекать к себе внимание сейчас не самая лучшая затея. Тем временем бой продолжался. Шиноби тумана по-прежнему действовали умело и слаженно, но даже у них возникли серьезные проблемы, когда сила атак джинчурики стала выше всяческих пределов. Водяные и земляные стены уже не помогали, песок, послушный воле Шукаку, сметал их одну за одной. С другой стороны, Тимари с братцем, помогать Гаори даже не помышляли, отступив едва ли не дальше, чем Рюта и его команда. Огромные массы песка давили на ниндзякири, и те едва успевали защищаться, жертвуя острым песчинкам собственную плоть, но сохраняя жизнь. Каждый из шиноби тумана был покрыт ранами, их одежда пропиталась кровью, но на лицах была все та же решимость, с которой они начинали бой. Вдруг ситуация на поле битвы изменилась. Как за спиной Гаары оказались двое бойцов Кири, Рюта так и не понял. Водяной хлыст и водяной резак ударились совершенно неожиданной мощью, за мгновение поразив оставшуюся на секунду беззащитной спину джинчурики. Песчаная броня поглотила часть урона, но далеко не весь. Гаара! Крик Тимари разнесся по поляне, когда она увидела два фонтанчика крови, что брызнули из спины ее пусть нелюбимого, но родного брата. Сила водяных техник двух шиноби тумана была столь велика, что джинчурики не удержался на ногах и упал на секунду, потеряв контроль над всем тем песком, что кружился вокруг. «Прикончим его!» — радостно крикнул кто-то из гончих, но в следующее мгновение тело Гаары взорвалось песчаным облаком. «Ха-а-а!» — торжествующий рев демона, что вот-вот получит свободу, разнесся по окрестностям, а те массы песка, что еще секунду назад, казалось, упали безжизненными барханами, сейчас начали формировать фигуру громадной енотовидной собаки. Гаара, нет, марионеточник рискнул сунуться вперед, прямо к брату, который явно уступал собственному гневу и ярости демона. Отец запретил тебе, вспомни. Тем временем шиноби тумана, словно только сейчас осознав, с кем они имеют дело, поспешили ретироваться, не забыв, однако, подхватить сумку со свитком, принадлежавшим команде Карин. С другой стороны, суновцам уже не было никакого дела до свитка. Гаара явно потерял контроль, у него начал формироваться хвост, а песчаная буря уже почти обрела форму. Марионеточник, понимая, какая опасность ему грозит, рванул прочь, однако было уже поздно. Песок стал с поразительной скоростью распространяться вокруг, и убежать от него не было никакой возможности. «Шимата, если его не остановить», мелькнуло в голове Рюта, и он мгновенно принял решение. «Хаку, вместе!» «Сейчас, я задержу его ненадолго», — пообещал Кимимора, и в две печати призвал огромную змею. Шукаку тут же обратил внимание на новую угрозу, шар из концентрированной чакры ветра, мгновенно сформировавшись прямо в воздухе, помчался в сторону призванного животного. Змея зашипела злобно, каким-то невообразимым образом изогнулась, пропуская снаряд демона мимо, рванула вперед и обернулась вокруг тела песчаного демона, словно пытаясь его задушить. Шукаку заревел, хоть голова его еще и не была сформирована. Очевидно, что Гаара все еще боролся, хоть и безнадежно проигрывал в этой борьбе. Змея зашипела в ответ, плотнее обхватывая песчаный торс, однако уже в следующее мгновение на ее теле появилось множество ран, что были нанесены острыми песчинками, подконтрольными демону. Еще через секунду Кимимора отменил призыв. В любом случае, свою задачу он выполнил. Выиграл для своих напарников время, чтобы собрать невероятно длинную череду печатей. Суитан. Кисами Надорино Юцу. Элемент воды. Техника лавины акульих клыков. Хаотон. Кисами Надорино Юцу. Элемент льда. Техника лавины акульих клыков. По большому счету, это все еще был всего лишь усиленный вариант клановой техники Хашигаки, которую Рюта выучил по записям матери, что та украла из библиотеки во время побега. Вместе с Хаку они доработали ее, совместив стихии льда и воды. Так Яманака создал огромную водяную волну, в которой плавали акулы, созданные из чакры воды, а Хаку просто превратил это громадное цунами в лед, увеличивая и без того огромную мощь техники на несколько порядков. Лавина льда с душераздирающим треском обрушилась на бедного Шукаку, сметая всякие попытки к сопротивлению с его стороны. Акулы разрывали песчаную плоть демона в клочья, стремясь добраться до ядра, которым являлся Гаара. На какую-то секунду всем показалось, что битва окончена. Тело Шукаку перестало формироваться, песчаные барханы застыли вокруг безжизненными кучками, или были погребены под толщей льда и снега, в котором деловито шныряли ледяные акулы. Однако демон был далеко не побежден. Взрыв земли и песка раскидал снег и лед, акулы беспомощно зависли в воздухе, на ходу распадаясь безжизненными кусками льда. Вся 11-я команда вынуждена была быстро отступить. Где чертовы Анбу, которые должны присматривать за сыном Казекаги? Не успела эта мысль отгреметь в голове Рюта, как что-то опустилось сверху на уже почти сформированное тело енотовидной собаки. А еще через мгновение тело Гаары, закутанное в какой-то длиннющий свиток, упало к ногам человека в стандартной униформе Анбуканахи с маской кошки на лице. «Ксо!» — потратила редкий свиток, услышал Рюта голос, от звуков которого у него внутри все оборвалось. Чакра Шукаку исчезла, словно ее и не было, песок опал, превращая эту часть леса смерти в филиал бесплодной пустыни. Женщина Анбу повернулась в сторону Яманаки, и сквозь прорези для глаз в маске, он увидел ее глаза. Он узнал их с первого взгляда. Впрочем, еще до того, как она заговорила, до того, как повернулась к нему, с первой секунды, как увидел то, как она формирует технику запечатывания, он уже знал, какая приятная встреча. Рюта был готов поклясться, что, произнося эти слова, она поморщилась под маской. Хашигаки вздохнул, пытаясь успокоить неконтролируемую дрожь, которая охватила его тело. Встал, медленно, словно нехотя поплелся в ее сторону. Одна часть его желала кинуться вперед, обнять, расплакаться у нее на груди, как всегда делала в детстве. Другая, вспоминая их прошлую встречу, хотела броситься прочь, без оглядки, пытаясь оставить позади прошлое, которое он никак не мог отпустить. «Привет, мам!» Его собственный голос показался ему чужим, каким-то совершенно неузнаваемо искаженным. В горле першило, а картинка перед глазами почему-то расплывалась. Водяная пуля, выпущенная из кончика выставленного в его сторону пальца, прошла мимо, разминувшись с его головой едва ли на волос. Рюта даже не успела испугаться. «Не, называй меня так!» Чеканя каждое слово, произнесла женщина в маске. «Это вызывает во мне бешенство. Да, пожалуй, именно бешенство. Но почему?» Рюта хотел сделать еще один шаг в ее сторону, но остановился в нерешительности. «Хотела бы я знать», — мальчик снова подумал о том, что она, должно быть, поморщилась под маской. «Один твой вид вызывает такую злость, что хочется стереть тебя в порошок. Только мысль о том, что со мной сделали что-то непонятное, позволяет держаться и не убить тебя сразу же. Хотя держаться очень сложно». Рюта промолчал. «Кстати, произнесла Мика. «В прошлый раз помог Покров. Может, включишь его на минутку? Я бы хотела сказать тебе несколько важных вещей». Хашигаки скрежетнул зубами, борясь с соблазном. Мать явно хотела сказать что-то важное, да и увидеть в ее взгляде хоть что-то кроме ненависти. Наверное, за это можно было бы заплатить огромную цену. Огромную, но не любую. Рюта обожал свою маму, но и пожертвовать Югита, пусть даже она навсегда может остаться всего лишь голосом в его голове, он не мог, только не ею. «Не могу», — покачал головой парень, и тут же торопливо попытался объяснить. «Я слишком много». «Неважно», — Мика выставила руку в его сторону, явно борясь с тем, чтобы выпустить в его сторону что-то более смертоносное, чем пролетевшая мимо водяная пуля. Рюта чувствовал, как все внутри переворачивается, когда она отвернулась от него, когда робкая надежда в ее глазах сменилась горьким разочарованием. Ей понадобилось несколько долгих вздохов, чтобы успокоиться. После этого она подняла взгляд, и Рюта даже показалось, что она улыбнулась. «Все равно, я уже получила все, зачем пришла?» «Чуть ранее, Харуна Сакура, так не должно было быть». «Нет, она знала, что экзамен будет опасным, но чтобы настолько, это же просто невозможно. Даже Саскикун со своим могущественным шаринганом и Наруто со своей невероятной выносливостью не смогли победить этого монстра. Как такое вообще могло произойти? Он приближается, приближается. Ксо, ксо, ксо, помогите. Кто-нибудь, спасите, пожалуйста». Тот, кто назвал себя Орочимару, что-то говорил. Сакура почти не слушала, охваченная ужасом. Шаг за шагом, он был все ближе, но неожиданно остановился. В руках его появился свиток. Их свиток. Уши Сакуры как будто заложило. Она не могла поверить в то, что происходит. Наруто и Саскикун провели просто потрясающий бой. Их взаимодействие было поразительным. Они не теряли голову, не дрожали от страха, в отличие от нее. Наруто умело связал противника боем, а Саски со своей стороны поливал его метательным оружием и техниками. Им даже удалось связать Орочимару лесками и нанести ему несколько серьезных ранений. По крайней мере, так казалось. Только сейчас Сакура поняла, насколько она была слаба по сравнению со своими напарниками. Нет, она и раньше видела их прогресс, но лишь сегодня осознала, что они раньше не показывали и половины своих возможностей. В этом бою Наруто и Саски выложились на полную. Жаль, что этого было недостаточно. Все же перед ними был сам Змеиный Саннин. Сейчас в голове Сакуры звенел лишь один вопрос. Что она может? Ее разум перебирал варианты, но ни один из них не мог сработать. Не с ее силами. «Вы по-настоящему сумели меня удивить», — мерзкий голос Орочимару доносился до Сакуры словно сквозь толщу воды. «Мы еще не проиграли», — хрипел избитый до полусмерти Наруто, силясь приподняться на руках. После того, как Саски упал, он сражался отчаянно, в какой-то момент даже начало казаться, что он сумеет победить в одиночку. Однако Орочимару что-то сделал с проявившейся печатью на его животе, и с тех пор Наруто подняться уже не мог. Саски же лежал неподвижно, только взгляд с ненавистью глядящий на своего противника говорил, что он все еще жив и в сознании. «Вы настолько сильно меня впечатлили», — продолжал Орочимару, не обращая внимания на слова Наруто, — «что я решил сделать вам подарок, особенно тебе, Саски-кун». Мгновенно собранные печати, и шея Орочимару удлиняется, а голова его устремляется в сторону лежащего Саски. Сакура понимала, что должна попытаться спасти свою первую любовь. Понимала, что была для членов своей команды всего лишь обузой все это время. Понимала, что сейчас самое время что-нибудь сделать, броситься вперед. Подставляясь под подарок Орочимару было ей еще вполне по силам, но она не нашла в себе сил пошевелиться. Все, на что ее хватало, — рыдать и молиться в пустоту собственного сознания. «Пожалуйста, хоть кто-нибудь, спасите нас, Райтон, Йенрейсин, элемент молнии, стрела громового раската». Название техники прозвучало откуда-то сбоку, и в тот же миг белоснежная стрела просто отделила голову Орочимару от удлинившейся до невообразимых размеров шеи. Звук, не поспевая за молнией, пришел через секунду оглушительной волной, ударив по ушам. А еще через мгновение на ветку соседнего дерева упала начисто срезанная голова. Разум Сакуры не успевал поспевать за событиями. Единственное, что она успела заметить — тело ненавистного Орочимару свалилось безжизненной куклой, но изо рта, уже отделенной от шеи головы, вылетела маленькая змейка, которая, однако, почти тут же преобразовалась в полноценное тело. В следующий миг Перед Харуна появилась женщина в стандартной форме Анбу. На лице у нее была маска кошки. Ох-хо-хо. Орочимару понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Не ожидал. Ты решила предать меня, Мика-чан? Анбу перед Сакурой пожала плечами, беспечно развела руками. Что поделать, Орочимару сама. Не только вы умеете строить планы. Ху-хи-хи, мерзко захихикал Саннин. И что же заставило тебя предать меня именно сейчас? Мои планы, это мои планы. Снова пожала плечами женщина. Да и вам уже пора сойти со сцены. Ваатэ-каак, протянул Орочимару, и во взгляде его вновь проявилась та самая жажда крови, которая парализовала Сакуру в начале этого боя. Однако на Анбу перед ней это никак не повлияло. Что ж, значит, сегодня я убью на одного человека больше. Саннин шагнул вперед, одновременно сводя руки вместе, чтобы собирать короткую последовательность знаков. Однако в этот самый миг, меж его ладоней прилетел Синбон, вокруг которого была обернута маленькая печать. Прозвучал взрыв, и, хоть руки Орочимару и не оторвало, на что тайно надеялась Сакура, Саннин явно получил ранение. Гневно взревев, он уклонился от целого роя кунаев, что летели ему прямо в лицо. Делая это, Орочимару шагнул в сторону, и, чтобы не упасть с ветки, прыгнул на соседнюю, на ходу огрызаясь плевками огня. Приземлившись, он быстро сложил несколько ручных печатей, после чего Кетка и Сетсуно Афуин, барьер печати семи хвостов. Незнакомый голос, который показался Сакуре совсем молодым, раздался откуда-то из-за ее спины. Девушка в панике обернулась, пытаясь осознать новую опасность, поэтому пропустила мгновение, когда Орочимару вдруг оказался окружен семью бумажными печатями, вращающимися в воздухе. Саннин в панике рванулся вверх, но его тут же прижало к ветке, на которой он только что стоял, да с такой силой, что та самая ветка разлетелась в пыль. Однако только что сформированному барьеру это никак не помешало. Сейчас тело Орочимару зависло в воздухе, окруженное семью полупрозрачными стенками. Фух, Анбу облегченно выдохнула, повернулась куда-то в бок, в сторону, куда Сакура даже не думала смотреть, показала большой палец. Отличная работа. Ня, зеленоволосая девочка, в очень легкомысленном зеленом платьице, белых чулках и таких же сандалиях, но зато в маске то ли тигра, то ли льва, радостно порхала от ветки к ветке, приближаясь к своей напарнице. Я же почти ничего не сделала. Ну все равно надо поблагодарить ребят. Если бы они не заняли все внимание Орочимару Самы, мне было бы гораздо труднее установить печати для барьера. Да и загнать его туда получилось довольно быстро. Повезло. Просто мы все правильно спланировали, с важным видом, не согласилась зеленоволосая малышка, которая, судя по голосу, была даже моложе Сакуры. Ага, Анбу нежно погладила девчонку по волосам. Потом тяжело вздохнула, снова взглянув в сторону Орочимару. Кончай уже с ним, он нам больше не нужен. Поняла. Сто. Крик Саннина оборвался, когда барьер вдруг за секунду сжался, превращаясь в маленькую точку. Мозг Сакуры отказывался представлять, что случилось с человеком внутри. Готово. Радостно отрапортовала девчонка, явно ожидая следующего поглаживания. Женщина в форме Анбу ее не разочаровала. Отлично, она повернулась в сторону Сакуры и ее друзей, все еще в прострации наблюдавших за скоротечным боем. Теперь, собственно, то, зачем мы пришли. Анбу подошла к Саскикуну, разложила на земле свиток, который казался ужасно маленьким, по сравнению с теми, что использовали для запечатывания людей. В том, что Саскикуна собираются запечатать, она не сомневалась. «Стойте, что вы собираетесь сделать?» Наруто, преодолевая себя, полз в их сторону, даже в таком состоянии пытаясь защитить друзей. «А ты, Наруто?» «Да», весьма благожелательно обратилась к нему женщина. «Сейчас, погоди секунду». Она вдруг подошла, развернула его на спину, быстро осмотрела раны, пройдясь по телу диагностической техникой. Несколько переломов, куча ушибов, ага, вот это может оказаться серьезным хаймем. «Сейчас, ладно». «Тогда так, ага, отлично». Женщина что-то делала, быстро жонглируя потоками чакры, что вырывались из ее пальцев, подобно тоненьким нитям, и впивались в тело Наруто. Тот застонал, однако вскоре облегченно вздохнул. «Ну, вот и все», — удовлетворенно кивнула незнакомка. «Теперь тебе ничего не грозит, но ограничивающую печать, которую на тебя повесила Орочимару сама, я снимать не буду, ты уж извини, обратись к своему извращенному сенсею». «Хорошо», и подмигнула. Сакура, хоть и не могла видеть выражение лица женщины под маской, готова была руку дать на отсечение о том, что та подмигнула Наруто. А, Узумаки даже глаза раскрыл от удивления. Откуда вы знаете об... Неважно, короткое касание лба, и блондинистый напарник розоволосой девочки падает в объятия сна. Женщина, тем временем, повернулась к Сакуре. Так, а ты, стало быть, Сакура? Харуна моргнула, приходя в себя, кивнула неуверенно. Анбу приблизилась, повертела ее из стороны в сторону, нахмурилась. «Особых ран не вижу», — произнесла она. «А во время боя казалось, что ты настолько серьезно пострадала, что пошевелиться не можешь». Сакура покраснела от стыда, прекрасно понимая, что незнакомка права. «Ладно, если все в порядке, то я займусь своими делами», — женщина снова подняла палец, явно намереваясь усыпить также и Харуна. «Постойте», — девочка отшатнулась, глядя на Анбу своими огромными глазами. «Пожалуйста, не забирайте Саскикуна, он наш друг, без него мы, без него я очень его люблю, пожалуйста». Женщина под маской снова тяжело вздохнула. «Извини, милая», она покачала головой, «Саскикун мне тоже очень нужен, в том числе и для того, чтобы вернуть человека, которого люблю уже я». В следующий миг длинный, очень женственный палец коснулся середины ее лба, и мир погрузился во тьму. В голове Яманака зашевелились подозрения. Получила, ничего хорошего для, пусть не родной, но все же более или менее благожелательно настроенной к нему деревни, это значить не могло. Мика покачала головой. Рюта напряженно вглядывался в мать, пытаясь придумать, что она могла забрать из леса смерти. «Наруто», — предположил он. Женщина не пошевелилась, но он знал, что она улыбается чуть снисходительно. «Саске». На этот раз он уловил едва заметный вздох с ее стороны и понял, что попал в точку. «Решила опередить Орочимару», — удивился Рюта. Женщина молчала, но Рюта не мог просто так отпустить с ней стратегически важного для деревни шиноби, к тому же своего личного друга. А еще пропажа Саски точно разобьет сердце Наруто. «Мам, пожалуйста, не надо этого делать». Он ожидал удара, сам же спровоцировал его, поэтому был более или менее готов. Водяной хлыст устремился в его сторону, и мальчик мгновенно бросился назад, разрывая расстояние, вывернулся в воздухе, ненавидя себя за это, метнул в сторону собственной матери несколько кунаев со взрыв печатями. Сзади раздался отчаянный крик Кагуи. Нет, еще одна огромная змея появилась в клубах пара и кинулась между сражающимися, приняв на себя и удар кунаев и водяной хлыст. Не надо драться. Саварби но май. Танец рассады папоротника. Кимимора. Казалось, Мика была удивлена настоящим лесом из костей, что в мгновение ока вырос вокруг, отделив мать от сына. Только вокруг Рюта и Химихашигаки было небольшое пустое пространство. Кимимора явно не атаковал, он просто хотел не допустить сражения между двумя единственными людьми, которые были ему по-настоящему дороги. «Вот, значит, как?» – тихо произнесла Мика. Рюта был готов поклясться, что в глазах ее сейчас мелькнула самая настоящая нежность. «Понятно. Спасибо, Кимимора, я снова в долгу перед тобой». Женщина в два шага оказалась перед фигурой мальчика, которая наполовину торчала из особенно крупной кости, в которую тот был готов в любой момент нырнуть. Мягко потрепала Кагую по жестким белым волосам, улыбнулась под маской, и хотя ее улыбки никто и не увидел, все почувствовали. «Ты отличный друг», — улыбнулась Мика. «Береги себя, ладно, не переусердствуй». В следующий миг она каким-то образом оказалась в воздухе, откуда помахала всем рукой. «Рада была снова с вами повидаться, ребята. Еще увидимся». Еще через мгновение ее фигура исчезла в вихре листвы, совсем как настоящая Анбу Конохи, Ксо. Несколько секунд 11-я команда стояла в ошеломлении, не в силах сделать хотя бы вздох. И только потом Кагуя позволил своим костям исчезнуть, рассыпавшись в прах. «Ладно», — пробормотал Хаку, подбираясь ближе к застывшим в оцепенении друзьям. «Что будем делать дальше?» Рюта помотал головой, словно выныривая из тяжелых мыслей, с благодарностью кивнул подошедшему Кимимора, после чего, подумав, произнес: «Первым делом, надо найти Ру», — решил он. Кагуя кивнул. «А как же?» Хаку не договорил, но его красноречивый кивок в сторону Гаары, так и оставшегося лежать в запечатанном состоянии посреди груд песка, говорил громче всяких слов. «Его команда должна быть еще жива», — пожал плечами Рюта, не зная, что Мика оглушила Тимари и Конкура прежде чем появиться перед сыном. «Разберутся как-нибудь. Сейчас его мало волновали люди из чужой деревни, самое главное — Наруто. Он даже о поручении, полученном своей командой, благополучно забыл». Через секунду Хаку, разделявший чувства друга, уверенно кивнул. Хорошо, пойдем искать Ру. Несколько часов спустя, резиденция Атакаге, Кабута Якуши, Кабута, которого вызвали из Канахи, в связи с изменениями в плане, ощутимо нервничал. Он знал, что покидать скрытый лист сейчас – идея очень неудачная, но прямым приказом Орочимару сам и перечить не мог. Давно имея дело со змеиным Саннином, Якуши отлично знал, что тот очень импульсивен, чтобы про него не говорили. Вполне могло случиться и такое, что Орочимару поменял свои планы, потому что ему в голову пришла новая идея, гораздо перспективнее предыдущей. Такое тоже бывало, и не раз. Увидев огромного жука, приземлившегося во дворе резиденции, как будто расслабился. Если здесь призыв Фуу, значит и Мика-сама недалеко. А голубоглазая женщина в последнее время стала играть очень важную роль в планах Орочимару, и Якуши вынужден был признать, что таланты этой кунаичи просто потрясали воображение. Вот и сама Мика, в сопровождении неизменного джинчурики Семихвостого, спокойно шагала по коридору. Ей кланялись, иногда она благосклонно отвечала кивком, но чаще всего просто проходила мимо. Все-таки в ней чувствовалась властность бывшей химии великого клана. Женщина прошла в главный зал, который уже был полон народу. Здесь собрались все маломальски сильные шиноби, заслужившие честь носить протектор с нотой. Казалось, кунаичи идет неторопливо, однако пересекла довольно просторный зал всего за секунду. Встала на возвышении, перед огромным и претенциозным троном, который Орочимару сама иногда использовал для официальных церемоний. Однако от ее следующих слов, глаза как будто расширились, а колени задрожали. С прискорбием вынуждена сообщить, что наш дорогой Орочимару сама погиб, Мика говорила твердо и уверенно, не обращая внимания на мертвую тишину, что повисло после ее слов. В связи с этим объявляю, что по праву сильнейшего пост второго Атакаге переходит ко мне, и села на трон.